Тамара – очень добрый и отзывчивый человек, именно это ее и подводило. Она верила всем и всему, не думая о том, что плохие люди могут этим пользоваться. Она по натуре была всеобщей матерью, если так можно было выразиться. Человек, который вырос на земле, с молодых ногтей знала, что такое тяжелый крестьянский труд. Она старалась никогда не перечить мужу. Благодаря революции она окончила школу, но высшего образования у нее не было. Мы стали обсуждать, что мужья пропадают на работе, что им тяжело и требуется наша поддержка, но и нам периодически требуется их внимание. Хотя бы несколько минут. Дети – это хорошо, но мужа они все равно заменить не могут. Вот и возник в голове вопрос, а как быть, если с мужем что-то случится? Ну ладно я, меня Павел поддержит, в крайнем случае, в школу пойду. А Тамара? У нее уже двое детей и планируют третьего. Отважная женщина. Вот и пришли мужчины. Развели костер. Андрей и Александр сложили из найденных на берегу камней что-то наподобие мангала и стали нанизывать на шампуры шашлыки. Прогорел костер, мы приготовили хлеб, зелень, лук, разбудили детей. Отцы показали, как запечь картошку и как следить за шашлыками, периодически сбрызгивали шашлыки. А мы все разговаривали и разговаривали. Мы почувствовали, что наконец-то мы не одиноки, и у нас есть с кем пообщаться. День медленно, но верно клонился к вечеру. Все покушали и дети начали капризничать. Было поздно. Мы собрались, погрузились и поехали в город. По дороге Андрей вдруг спросил Александра Евгеньевича, не хочет ли он забрать нашу МКУ. Мы с Андреем этот вопрос уже обсуждали. Я машину не вожу, и она мне не нужна. Андрей ездит на служебном ЗИСе, а у Головановых большая семья. Почему не подарить? Тем более, что ездит он на какой-то развалюхе. Тамара стала протестовать, Александр Евгеньевич тоже, но мы с Андреем настояли. Ну, не к лицу командующему авиацией дальнего действия на такой развалюхе ездить. Неприлично. Мы подъехали к дому, Саша нас всех выгрузил, мы передали ключи и машину Головановым. Они очень долго пытались отнекиваться, но Андрей настоял. Это был последний выходной в графике моего мужа. Утро началось со звонков. Господи, ну, какому дураку пришла в голову идея, что все начинается с восходом солнца? Первым позвонил Дмитрий Федорович. Ему простительно, он не в Москве, а в Омске сейчас. Восстанавливает пороховой завод после взрыва. Там должно начаться производство снарядов для 37-миллиметровых пушек Су-12. Нет латуни. И большие проблемы с доставкой гремучей ртути в цеха. Главного инженера посадили, но я не понял за что. Говорят, что был нормальный и грамотный мужик. Один из первых внедрил на производстве роторно-конвейерные линии Кошкина. Был одним из его соавторов. Да, кстати, вчера говорили с Головановым о Туполеве и Бартине. Надо позвонить Лаврентию Павловичу. Черт его знает, как подойти к этому вопросу. Несколько минут подумал, снял трубку вертушки, назвал код Берия. Ответил секретарь, Николаев. Представился. Одну минуту. Андрей, здравствуй. Что случилось? Лаврентий Павлович, есть необходимость встретиться. К сожалению, срочно. Так приезжай. Буду рад видеть. Если через полчаса приеду, нормально будет? Давай к 11, раньше никак. Как Маргарита? Как сын? Все в порядке у них, Лаврентий Павлович. Есть еще один вопрос. У вас есть доступ к компании Boeing? Андрей, ты задаешь неудобные вопросы. Нет, Андрей, нет реальных контактов. А что нужно от Боинга? Чертежи 10029. Больше всего интересует планер. Андрей, все, что от меня зависит, будет сделано. Приезжай, поговорим. Успел переговорить с Дементьевым, после этого собрался и поехал на Лубянку. С Лаврентием Павловичем встретились, как два старых знакомых. Несколько минут обсуждали новости. Затем Лаврентий Павлович очень серьезно сказал, что создание ставки – очень серьезное и очень ответственное решение, и что его радует подбор представителей. Очень серьезные люди. У товарища Сталина нюх на людей. Ты что хотел, Андрей? У меня три вопроса. Начни с простейшего. Есть такой конструктор, Королев. Он автор ракет, которые мы используем на Су-9 и Су-12. Его нигде нет. Есть задумка сделать управляемую ракету. Хотелось бы отдать ему. У самого, как обычно, нет времени. Нужно найти и привлечь к работе. Имя отчество знаешь, только инициалы. С.П. из патента. Вообще ничего больше, к сожалению, Лаврентий Павлович. Патент оформлен в Ленинграде. Все, что знаю, не густо, Конечно, но я посмотрю, что можно сделать. Второй вопрос более серьезный. От Уполеве и Бартини. Вы сговорились, что ли? С кем? Сталин сегодня звонил. Сказал, что Голованов за них просит. Считайте, что я тоже за них прошу, улыбнулся я. Ты знаешь, почему они у меня? Нет. Вот ты просил у меня за Берга. Одну минуту, Лаврентий Павлович. Я никогда, ни к кому, ни с какими просьбами по подобным поводам не обращался. Меня нагрузили, сами знаете кто, а я должен был исполнять. Если по моим данным Берг, лучший специалист, а по вашим, враг народа, но... недоказанный. У вас сейчас к Бергу претензии есть, а он сейчас заканчивает работу над первым самолетным радаром. Я бы 100 лет убил на эту работу. Так что вы, Лаврентий Павлович, 3 года назад поступили мудро. Пользы от Берга гораздо больше сейчас, чем на лесоповале. Ну, положим, Туполев не работает на лесоповале, а в КБ-29. Лаврентий Павлович, вообще-то дома работать удобнее. Мне нужен его самолет, Ан-58, и еще нужен Бартини. Есть вопросы, и по его ЯР-2, и требуется морской разведчик большого радиуса действий. Они реально что-то сделали отвратительное, или как у меня с Бергом. Понял тебя, Андрей. Я дам распоряжение пересмотреть их дела. Ничего обещать не могу заранее. Я просто не в курсе, что у тебя на третье. Фирма Boeing. Что нужно, чтобы получить техдокументы и чертежи корпуса самолета изделия 10029 или 10031? Там есть специфичные детали корпуса, решение которых найдено в США, но отсутствует в Европе. Я подумаю. Сразу обещать не могу, но... мне кажется, есть интересный вариант. Судоплатов с тобой свяжется. Еще одно наблюдение, Лаврентий Петрович. Из открытой печати исчезли сообщения по радиоактивности и ядерной физике, которых до 1939 года было много. Этого быть не может. Прогресс войны не останавливают, а подстегивают. То, что они исчезли, значит, готовит какую-то гадость. Надо бы нам поинтересоваться, что происходит в этой области. А что, это можно использовать в военной области? Ган писал, что да, возможно. Немец, да. Мы попрощались, и я выехал в штаб авиации РК. После приезда и докладов состоялся довольно неприятный разговор с Жигаревым, которому, естественно, не понравилось возросшее количество начальства над ним и то, что это начальство, как всякая новая метла, по-новому метет. Поэтому я сказал, что назначаю проверку состояния ВВС западных округов, в которой лично приму участие. Начнем с южного фланга. Я и неизменный Саша вылетели в Одессу на И-185, УТИ с 2 подвесными баками, а Жигарев с целым штабом полетели на 2 ПС. Стояла жара, под крылом проплывали бескрайние поля, в кабине было довольно жарко. Под Киевом вышел на связь Ворожейкин, он был дежурным по району ПВО, обменялись позывными. Пролетал над несколькими аэродромами. Самолеты стоят незамаскированными и очень многие из них покрашены в серебристую краску. А ведь приказ о готовности номер 1 отдан еще 18 июня, и его никто не отменял. Душа не выдержала, пошел на посадку, 15-е смешанный ад, 28-й ЭП, командир, капитан, Крупинин. Радиосвязи у руководителя полетов нет, вызвал командира дивизии. Через 2 часа его привезли на У-2. За это время успел познакомиться с полком. Ивана Крупинина назначили командиром вчера, точнее, временно исполняющим обязанности. Бывший командир полка, полковник Осадчий, получил дивизию, сдал дела, приказав выстроить так самолеты для сдачи, улетел на новое место службы. И все это происходило в момент готовности номер 1. Понимаю, что ругать человека, несколько часов командующего полком, бессмысленно, но запах спиртного от него шел. Отмечал, наверное, вместо того, чтобы растащить самолеты. Полк недавно получил новые И-185-71, но еще не сдал старые И-16. Это они не были покрашены в маскировочный цвет. Капониров для самолетов почти нет. На каждого летчика 2-3 машины, самолетов в полку целых 83. Командную радиостанцию еще не разворачивали, нет радиоспециалистов. Поднял полк по тревоге, провел радиоигру. Летчики пользоваться радиостанцией не умели. Если бы Гитлер напал вчера, этого полка бы просто не было. Устроил разнос командиру дивизии. Связался с Жигаревым и приказал ему садиться здесь. Пока ругал комдива, прилетел генерал Птухин из Киева. Молодой, очень энергичный летчик, участник боев в Испании, мы пересекались в Чкаловском с ним. Показываю ему на аэродром, спрашиваю, Почему, Андрей Дмитриевич, тылы округа материалов и техники не дают? Я давно распорядился строить капониры, хоть из подручных средств, но командиры полков упираются, дескать, капониры могут помешать при посадке. Я просмотрел списки личного состава, почему полк укомплектован по старому боевому уставу. Мы для кого выпускали новый, товарищ комбриг? Я всего 6 месяцев назад сюда назначен. Вы же боевой генерал. Сколько курсов организовано в округе по изучению радиосвязи? 2. В Киеве и в Житомире. Этого недостаточно. Срочно организовать в каждой дивизии. Свяжитесь с контр-адмиралом Бергом. Он пришлет техников для организации связи. Сейчас сюда прилетит Жигарев. Передайте ему, что я объявил вам выговор, иначе он вас снять попытается. На устранение недостатков, месяц, товарищ генерал-лейтенант, капитан Крупинин. Мой самолет заправлен, так точно, товарищ комбриг, Евгений Савлич. Передайте Жигареву, что я влечу в 20-ю сад. У Осипенко дела обстояли примерно так же. Мы знакомы. Его жена служила в первой эскадрилье нашего полка, в Чкаловском, а он рядовым летчиком во второй эскадрилье. Но она погибла в мае 39-го вместе с Серовым, когда он делал ей вывозной после отпуска. Высокий статный красавец, но непроходимо самолюбивый. После ее гибели он и получил дивизию. Куча новой техники, не сданная старая. Съездил на организованные при дивизии курсы. Даже там отсутствовала радиосвязь. Руководил курсами 40-летний полковник Жизневский. Яркий представитель старой школы. Для него главным было отсутствие аварийных ситуаций в воздухе, а не индивидуальная выучка и слетанность. Дивизия также не перешла на новые строи и использовала трехсамолетные звенья. Устроил КШУ в том стиле, каким его показал Сергей еще полтора года назад, когда я попал в ЗОВА. Когда комдив и инша распорядились звеньями непрерывно атаковать аэродром в Яссах, все стало понятным. В этот раз пришлось быть жестким. Командира инша от командования я отстранил. Оба направляйтесь в распоряжение кадров ВВС, а там посмотрим, что с вами делать. Свободны. Даю вводную. В результате штурмового удара штаб дивизии уничтожен. Товарищи командиры, КШУ продолжается. Время идет. Полковник Осипенко, выходя с КП дивизии, довольно громко сказал: «Бериевский зверь». Оставшиеся командиры полков переглянулись, и майор Иванов громко доложил: «Принял командование дивизией». «Майор, у вас в полку связь есть?» «Да, товарищ комбриг, мы развернули командную станцию». Инженер Копылов ее настроил по присланным инструкциям. «Хорошо, майор Иванов, на Ивановых вся Россия держится. Продолжаем КШУ». Он мгновенно изменил тактику и всеми имеющимися силами нанес противнику последовательные удары по всем аэродромам в пределах досягаемости полка СБ и штурмового полка. Привлек полк Ивановых 2 соседней дивизии. Вел действия грамотно и инициативно. Я его остановил. «Товарищ майор, все, учения остановлены. Замечаний нет. Вы можете показать сейчас свой полк?» «Так точно, товарищ комбриг. Мы перелетели в Сингурины, под Бельцами. Я его обогнал, потому что он летал на УТ-4. Комиссар полка доложился. Большая часть самолетов полка была рассредоточена по трем запасным аэродромам, но ни одной зенитки вокруг аэродромов не было. Виктор Петрович, а где зенитки? Вон, одна. Техник Вахненко из снятого БС сделал. Не прибыли, товарищ комбриг. Понятно. Поговорил с летчиками. Настроение настороженное. Приняли новые самолеты. Налет, несколько часов. Уже в курсе, что командира дивизии сняли. Надо разрядить обстановку. Спрашиваю, как вам новые самолеты? Строгие. И посадочная скорость выше, чем у И-16. Маневренность ниже. У И-185? Вы издеваетесь? Нет. Нам запретили выполнять многие маневры на них. Смотрю на Иванова. Он кивает головой. Да, запретили. Полковник Жизневский приказал. Я пальцем показал на ближайший самолет. Виктор Петрович, вот этот к вылету готов? Иванов посмотрел на Копылова, тот кивнул. Да, товарищ комбриг. Вскакиваю на крыло, парашют на месте. Саша Филиппов пытается что-то сказать, показываю ему пальцем, куда он должен идти. У Саши очень недовольное лицо, от винта. Взлетаю и показываю, на малой высоте, полностью тот пилотаж, который показывал на параде в прошлом году. Срезав круг, сажусь, подруливаю к тому месту, откуда взлетел. Заглушил двигатель, вылез из машины, под крики летчиков. Меня начали качать. Мы думали, что вы просто метла, а вы летчик. Знакомься, Андрей, это лучший ас Второй мировой войны. Старший лейтенант Покрышкин. Раздался голос Сергея. подрался в воздухе с 5-6 летчиками. Одолеть Покрышкина было очень тяжело, пилотирует на грани физических возможностей, но он знал особенности машины хуже. Взял на этом. После полетов сказал Иванову: «Виктор Петрович, принимайте дивизию. Майор Матвеев, начальник штаба. Капитан Натрашкевич, принять полк. Капитан Фигичев, назначайтесь начальником штаба полка. Старший лейтенант Покрышкин, командир первой эскадрильи, и, Виктор Петрович, особое внимание обратите на слетанности радиосвязь. Полк мне понравился. Уделите особое внимание ночным полетам, капитан Натрашкевич». Глава 3. В Москву вернулся через 20 дней. Лучше всего дела обстояли в ЗОВА, где Капец внимательно прислушивался к тем переменам, которые происходили в дивизиях ПВО. Надо будет на самый юг радиолокатор отправить. В Москве ждали новости. Маршал Кулик разжалован до генерал-майора и отправлен командовать дивизией в Забайкальский военный округ. Жигарева по результатам проверки боеготовности ВВС сняли с должности. Но в том же приказе сняли и Птухина, хотя он этого и не заслуживал. Еду в штаб ВВС знакомиться с новым командующим, генералом Новиковым, бывшим командующим ВВС Линва. Александр Александрович принял меня настороженно, и только тогда, когда мы заговорили о контр-адмирале Берге, он, наконец, понял, что я не тот, за которого он меня принимал. Прошла, наконец, моя аттестация, по ее итогам я получил звание генерал-лейтенанта авиации. День был омрачен гибелью Чкалова, он разбился на И-190. «Валера, от судьбы не убежишь». В глазах слезы, еду к Ольге и Размовне. Там все, кто мог быть, он был легендой нашей авиации. Слов у меня не оказалось. Сталин плакал. «Чкалов для меня сделал все, как и Сергей. Отказало кислородное оборудование. Он потерял сознание, когда пришел в себя, было поздно. Его похоронили в Кремлевской стене. Дня через два, в воскресенье, раздался звонок, и нас с Маргаритой пригласили на дачу к Сталину. Впервые мы были совсем в домашней обстановке у Сталина. Я предложил сделать шашлыки и сацири. Сталин попросил охрану вынести кресло в сад и внимательно смотрел, что я делаю. «Вам нравится готовить, как я вижу. Андрей, можно я так буду тебя называть?» «Конечно, товарищ Сталин. Видимо, я старею, и мне хочется иметь возле себя такого молодого и способного человека. С Василием этого не получилось. Ты возьмешь его к себе, чтобы совсем от рук не отбился. Остальные почему-то не понимают, что его надо держать в руках. Думают, что он пожалуется мне, и я с ними что-то сделаю. А ты, не трус, такой же, как Валерий был». Сталин налил себе и мне хванчкару. «У тебя очень красивая жена, у тебя же есть сын, почему его не привез? Если хотите, я позвоню, и его привезут». «Нет, не стоит. Раз так получилось, значит, так получилось. Но в следующий раз, привези его». «Сколько ему?» 2 года. «Большой уже. Как ты думаешь, сколько у нас есть времени до начала войны?» «Именно твое мнение». 1,5 года, товарищ Сталин. Максимум 2. Мало, совсем мало. Успеем, должны успеть. Во всяком случае, летом это было бы. Не хочешь говорить слово? Катастрофично. Почему во власть лезут отбросы? Здесь что, медом намазано? Не знаю. Я во власть не рвался. Просто делал свое дело. Как тебе Новиков? Нормально. Он умеет организовать работу. И не пылит в глаза. Хороший командующий. И умеет стружку снять, не обижая людей. В серьезных вопросах, очень принципиальный. Мне Лаврентий говорил, что ты просил обеспокоиться ядерной физикой. В чем тут проблема? Физик Ган высказал предположение, что при неуправляемой ядерной реакции из нескольких килограммов, от 2 до 20, можно извлечь несколько килотонн эквивалентной энергии. То есть, получить сверхмощную бомбу. Одна такая может уничтожить город. Так как все данные по этой проблеме засекретили, значит, все работают над этой проблемой. Так как Гитлер понял, что он сильно отстал от нас в авиации, есть вероятность, что он пойдет этим путем. Нам надо успеть раньше него. Хочешь заняться этой проблемой? Я задумался и спросил Сергея. Прозвучало: «Нет, товарищ Сталин, я не специалист в этом вопросе. Боюсь, что не потяну. Но, если ее сделают, то у нас, в ВВС, будет чем ее доставить к противнику. Шашлыки готовы. Или вам сацири? Давай позовем всех. Мне очень нравится принимать гостей». Глава 4. Товарищ генерал-лейтенант. Заключенный Королев, Сергей Павлович, статья 58, пункты 7 и 11, доставлен к вам по распоряжению наркома НКВД, доложил подтянутый сержант госбезопасности. «Давайте его и документы. Пока я расписывался в бумагах, второй конвойный ввел невысокого худого темноволосого человека. «Наручники снимите и забирайте с собой. Конвой свободен». Сержант потоптался на месте и посмотрел на меня вопросительно. Я вытащил из стола справку об освобождении, подписанную Берия, и показал ему. Он отдал честь и сделал знак второму конвоиру. Тот снял наручники, оба козырнули и вышли. «Проходите, пожалуйста, Сергей Павлович, присаживайтесь». Он недоверчиво посмотрел на меня, потирая запястье. «Интересное лицо и какой огромный лоб», — подумал я. Вызвал адъютанта, попросил принести чай и что-нибудь перекусить. Королев сел и внимательно и молча осматривал кабинет. Вдруг его взгляд упал на модель Су-12. «Реактивный? Сделали, сделали, Сергей Павлович». И я протянул ему модель. «Уже летает или проект? Выпускается серийно, стоит на вооружении и стреляет вашими ракетами, которые мы немного модифицировали. Это вот эти контейнеры, а стабилизаторы из упругой стали, свернутые. Я думал об этом. Принесли горячие, хлеб с маслом, ветчину и чай. Кушайте, Сергей Павлович, не стесняйтесь». Он начал торопливо есть, я пододвинул ему и вторую тарелку, а сам отхлебнул горячего крепкого чая. Королев ел, но постоянно косился на модель Су-12. Он закончил есть, и я вызвал адъютанта убрать посуду. Мой гость наслаждался горячим сладким чаем. «Сергей Павлович, вот ваша справка об освобождении, а это сопроводительное письмо, по которому вас пропишут в Москве. Квартиру мы вам подберем». Королев взял бумаги, очень быстро пробежал глазами. «Что требуется от меня? Страна находится на военном положении. Гитлер в июне чуть не напал на нас. Остановили его вот эти самолеты. Создана ставка Верховного Главнокомандования. Я, представитель ставки генерал Андреев, отвечаю за ВВС, ПВО и связи с промышленностью. Извините, сколько вам лет? 25. Королев изумленно на меня посмотрел. «Да-да, Сергей Павлович, всего 25, но это и мои самолеты. Я принимал участие и в создании их двигателей, и в конструировании, и в развертывании их производства. Принято решение о начале разработки нового оружия, атомного. Нужны средства его доставки. Авиационные я взял на себя и буду курировать разработку нового тяжелого бомбардировщика, а ракетные средства поручаю вам. По сути, вам предстоит создать новую отрасль промышленности, товарищ Королев, из грязи, да в князи», — тихо сказал Сергей Павлович, посмотрев на свой черный ватник, который он так и не снял. «Работать пока будете здесь, пройдемте, я покажу вам ваш кабинет, впоследствии подберем вам помещение. Опираться будете на воронежские и калининградские авиазаводы, но их мощностей, скорее всего, будет недостаточно, поэтому вам надлежит подобрать место или места для других заводов». Королев неожиданно усмехнулся, и я спросил у него: «В чем дело?» «Меня оттуда и доставили». «Откуда?» «Из Калининграда». «Ну, Лаврентий Павлович, так Туполев там?» «Да, я работал у него, не все время, но последнее время там». «Спасибо за информацию». Мы прошли в его кабинет, который находился в том же крыле Академии имени Жуковского. «Звание комдива авиации вам возвращено. Пройдете аттестацию, получите новое звание. Подчиняться будете непосредственно мне, в случае успеха». «Ну, об этом еще рано говорить. У вас семья есть?» «Да, жена и дочь». «Где они?» «Здесь, в Москве, жена в Баткинской работает». «Берите мою машину, вас домой отвезут». «Много времени дать не могу, но пару дней проведете дома. Я завтра буду у вас, а сейчас хочу вымыться и снять вот это». И он показал на свою одежду. Каково было мое удивление, когда я застал его через несколько часов в коридоре, уже в генеральской форме, чисто выбритый, в сверкающих сапогах и с неизменной улыбкой на лице. Он поприветствовал меня, улыбнулся и сказал, не удержался: «Хочу посмотреть всю документацию по двигателям той машины, которую вы мне показывали в кабинете. А где ее живьем посмотреть можно?» «Я понял, что у нас будут ракеты, и очень скоро». Туполева и Бартини привез Голованов на следующий день. Разговор с Туполевым не получился. Патриарх авиации был достаточно сильно обижен, пожаловался на здоровье и ворчливым голосом минут 20 выкладывал мне свои требования. Часть из них могла быть удовлетворена, но большая часть была из области фантастики. В частности, освобождение всех его сотрудников. Тут его самого еле-еле из тюрьмы выцарапал. Подумал Андрей: «Не кипятись, не умеешь ты с пожилыми людьми разговаривать. К тому же ты не туда поставил модель Су-12 и закрыл ее от Андрея Николаевича». Послышался голос Сергея: «Бартини ее видит, поэтому уставился только на нее, а Ант, нет, вот и капризничает. До меня дошло. Я развернулся, взял модель сушки и поставил ее перед Ант. Он мгновенно замолчал, близоруко прищурился, разглядывая незнакомые формы. «Разрешите?» И начал крутить модель со всех сторон. «Вы для этого нас сюда пригласили? Немецкий, американский?» Но, присмотревшись к клейму на носу, изумленно сказал: «Су, а двигатели чьи?» «Швецова. Андреев Швецов, H-102. А Андреев, это кто?» Я показал пальцем на себя. Бартини попросил у Ант модель себе. «Я не помню, чтобы мы продували такой профиль. Наверное, это было без нас, пока мы отдыхали. То есть вы, товарищ генерал, конструктор двигателей?» «Нет, Андрей Николаевич, я представитель ставки Верховного Главнокомандующего. Отвечаю за ВВС, ПВО и связи с промышленностью. Я заказчик, и меня, в первую очередь, интересует ваш Ант-58 в двух модификациях, с двигателями Микулина и с двигателями Швецова. Я планирую, что эта машина станет основным фронтовым бомбардировщиком ВВС, а этот...» Ант показал на Су-12, который продолжал вертеть в руках и рассматривать Бартини. «Это бронированный самолет непосредственной поддержки войск. У него другие задачи, мы с Павлом Осиповичем делали его для этого, поэтому соответствующее вооружение. У него нет бомбовых люков, чтобы не ослаблять бронирование. Вы принимали участие в его создании?» «Да, эскизный проект полностью мой. А почему тогда на нем нет ваших инициалов?» «Я не конструктор, я летчик». «Ну, не знаю, молодой человек. Как я вам уже говорил, я в первую очередь нуждаюсь в отдыхе и лечении, а уж потом мы вернемся к этому разговору. Не смею вас задерживать, Андрей Николаевич». Он откланялся и вышел из кабинета. Тонкие губы Роберта Людвиговича тронула улыбка. «От меня вам, извините, не знаю вашего имени и отчества, так легко не отделаться. Андрей Дмитриевич, этот самолет, серийный, да, у меня столько проектов под такой двигатель. Я, ваш, душой и телом, приказывайте. Вот это, деловой подход. В первую очередь займемся ЕР-2. У Швецова есть М-71 ФНК и мои наброски, как из него сделать двигатель для бомбардировщика. А реактивный, их выпускают пока очень мало, и они идут на единственную модель, Су-12. Есть огромные технологические сложности, большая нехватка специальных сплавов для турбин, проблемы с литьем лопаток и с литьем шпангоутов корпуса. Все технологии новые, заводы с огромным трудом с ними справляются. А такие самолеты нам нужны. Давно выпустили. Первый серийный пришел в середине мая, до этого все ручные. Выпускаем их всего 3 месяца. Самолеты, не двигатели. Поэтому принято решение не сворачивать производство обычных самолетов, а наоборот наращивать его. Поэтому, в первую очередь, требуется провести модернизацию ДБ-240. Второе задание. Дальний морской разведчик. В Ленинграде контр-адмирал Берг заканчивает работы по самолетному локатору, который будет помогать отыскивать всплывшие подводные лодки. Основной район базирования – север. Поэтому самолет должен быть оснащен всем необходимым для длительных полетов в ночное время. Ну, а в инициативном порядке, нужен реактивный бомбардировщик с большой дальностью полета, большим бомболюком, способным вмещать бомбы крупного и сверхкрупного калибра. Пока только эскизный проект. Такой план работ вас устраивает? А зря Ант вам не поверил. Решение о вашем освобождении принимал лично Сталин по просьбе Голованова. Он... «Командующий от Александр Евгеньевич представился нам. Глава 5. Заглянул домой, на минутку. Надо лететь в Волхов, потом в Харьков, оттуда в Сталинград и в Челябинск». Рита оживленно болтала с кем-то по телефону, но повесила трубку, выскочила в коридор и пристально смотрела, как я раздеваюсь. «Давай я тебя покормлю». «Спасибо, но только вместе. Я уже ела, и Митя ел. Тогда и я не буду. Мне нельзя много есть. У нас будет ребенок. Ты рад?» Я обнял ее, поцеловал. «Ты у меня просто золото. Лапушка и моя любимая. Пусть это будет девочка. Хорошо, ты читаешь мои мысли. Давай все-таки поедим, но вместе. Сделай себе что-нибудь легкое. Я ненадолго, надо лететь. На ночь глядя, 6:00. Мне в Ленинград. Мы прошли на кухню. Передашь привет Акселю Ивановичу. Я не к нему, но, может быть, на обратном пути заскочу. Если увижу, обязательно передам». Рита деловито расставляла кастрюльки и сковородки на плите. Даже в этих движениях чувствовалась элегантность и грация. При этом она не забывала поглядывать на меня изучающим взглядом. «Устал? Есть немного. Представляешь, забегает сегодня какой-то старлей, с папиросой, уселся на стул напротив и говорит, что его отец прислал. Я его из кабинета и выпер. Вон отсюда. Приведите себя в порядок и обратитесь, как положено. Он вылетел, постучался и докладывает. Товарищ генерал, старший лейтенант Сталин, прибыл в ваше распоряжение. А я, действительно, обещал товарищу Сталину, что возьму его к себе. А тебе по шее не надают? Да нет, наверное. Он просил его в руках держать. Ну что дальше? Просмотрел его летную книжку. Мы, кстати, у одного инструктора учились в КАЧе. Поехали на центральный. Я ему провозное устроил на 185-м уте. Летает очень прилично. Кузьма Иванович его совсем неплохо подготовил. И на курсах воздушного боя в Липецке уже побывал. Но вот куда его девать, пока не определился. Оставил его командиром для особых поручений. Хочу немного потаскать за собой, а потом направить его проверять выучку у ВВС Московского округа. Чисто по пилотированию, думаю, потянет. Сели ужинать, звонок, кремлевский. У Риты лицо несколько заострилось. Снял трубку, Сталин. Андрей, слушаю, товарищ Сталин. Завтра тебе надо быть в Кремле. Приезжает личный посланник президента Рузвельта, господин Гарриман. И сегодня, часам к двум, подъезжайте. С Головановым. Слушаюсь, товарищ Сталин. Вернулся в столовую. У Риты вопрос в глазах. Вызывают на два ночи, и надо быть завтра в Кремле, при параде. По поводу Василия, нет, по делам, уф, я уж подумала, да будет тебе, тебе нужна эта головная боль, да нет, конечно, но он сказал это в утвердительной форме, возьмешь себе Василия, чтобы совсем от рук не отбился, ты думаешь, что я мог отказать, нет, конечно, ты почему ничего не кушаешь, давай я тебе вина налью, хорошее, бочковое, а ты будешь, немножко можно, врач мой рекомендует, красное. Как раз тебе к мясу, Ритуля. У меня есть большой-большой секрет для тебя. Я тебя люблю. А где Митька? Скоро вернется. Они с мамой Машей куда-то в гости пошли. В связи с большой загрузкой Риты, как моего секретаря и как преподавателя в школе Судоплатова, мы предложили Маше поработать у нас. Ее ребенок родился мертвым, поэтому она и стала молочной матерью Митьки, а муж погиб на Финской. Пообедал, поехал на беговой, к Сухому и Поликарпову. Так как выкроить время и лично съездить в Волхов не получается, надо их технологов напрячь. Павел Осипович, черный от усталости, замахал руками. Знаю, знаю, почему приехал. Смежники брат гонит валом. Ставим им дефектоскоп, но это не выход из положения. Нужно менять оборудование. Ставить литьевые машины с противодавлением. Кто делает? Ротокастер. Павел Осипович, подбирайте материал по станкам, и немедленно ко мне, будем решать, что с катапультами. Наземные испытания завершены. Готовим Спаркусу 9 для проведения летных испытаний. Через неделю начнем. Медленно, очень медленно. По нитке ведь ходим. А вам, Павел Осипович, отдохнуть бы не мешало. Андрюша, ну, хоть ты не издевайся. Достал этот постоянный аврал. Нет, Павел Осипович, я приказываю вам отдохнуть. Я после вас к Шахурину, так ему и передам. Свалитесь ведь. Иванова за себя оставьте и неделю отдохните. Иванов в Харькове. Налаживает серию. Все равно отдохните. Все, рад был повидаться. Слушай, Андрюша, как хорошо было, когда девятку делали. Тишина, покой. А сейчас, вы что-то путаете, Павел Осипович. Мы же с вами по каждой деталюшке ругались до хрипоты. Неа, ерунда. Спорили в процессе. Павел Осипович потянулся. Ты прав, надо просто выспаться. Поехал домой, забежал к Николаю Николаевичу, он очень быстро отчитался по выпуску и посмеялся над нами с Сухим. Андрей Дмитриевич, я же тебе говорил, что конструкцию надо с имеющимися технологиями увязывать. Широко шагаешь, штаны порвешь. Вот и мучьтесь теперь оба. Самолеты вы сделали отличные. Просто залюбуешься, а вот производство их утопить может. Николай Николаевич, а почему бы вам не подбросить ему своих технологов? Временно, заодно бы и подучились. Он ведь сам не попросит, а зарывается в мелочах. Да, вообще мысль интересная. Я тут кое-что набросал, на листочке пока. Дам людей, пусть учатся. Но на тебя сошлюсь, дескать, приказали. Договорились? По рукам, я к Шахурину. За время работы по девятке и двенадцатому мы с Алексеем Ивановичем Шахуриным довольно близко познакомились, а так как он присутствовал на том памятном совещании у Сталина, когда рождался вопрос по Су-12, а он именно партийный работник, бывший первый секретарь обкома, то с дисциплиной у него было идеально. поэтому он оказывал и продолжает оказывать большую помощь Сухому. Я сообщил ему о том, что отправил Павла Осиповича хоть немного отдохнуть, рассказал ему о разговоре про станки и про командировку технологов. Спросил, что по якам. Он вызвал Александра Сергеевича. Тот сухо отчитался о выпуске машин на своем заводе. Я спросил его об аварии в Липецкой высшей летно-тактической школе, где во время пикирования у одного яка сорвало перкалевую обшивку. Что он предпринимает для исправления ситуации? А что я могу предпринять, если вы с Сухим забрали весь алюминий? То есть, Александр Сергеевич, у вас готово другое крыло? Да, готово. И вообще есть проект модернизации Як-1. Это будет цельнометаллический и самый легкий истребитель, с самой высокой удельной мощностью. Какой двигатель планируете? М107. Он готов? Не совсем. Есть проблемы с ВРГ. Алюминий. Я попробую в ближайшие дни заняться этим вопросом. Густые темные брови Яковлева удивленно приподнялись. Вы серьезно, Андрей Дмитриевич? А что вас так это удивляет? Ну, мы несколько вроде как конкуренты. Настала моя очередь удивляться. Александр Сергеевич, ВВС – это не отдельные машины, а слаженный войсковой инструмент. Если я зарезал МиГ-1, то только потому, что вооружение у него слабовато для того, чтобы сбивать бомбардировщики на большой высоте. 185-й, не говоря о СУ, справится с этим быстрее и безопаснее для летчика, а ваши машины буквально предназначены для сопровождения Ил-2. Да, небольшая дальность, да, слабовато вооружение, но драться им предстоит с истребителями и на малой высоте, а более тяжелые лаи будут держать высоту. Это ансамбль, эшелонированный по высоте, и каждая скрипка в нем должна звучать, в том числе и ваша скрипка. На том и расстались. Я не спорю, система такова, что от количества выпущенных машин зарплата сильно зависит. Когда Швецов и Климов запустили в серию двигатели, то авторские пошли, и в немаленьких количествах. Но нельзя же ради этого устраивать склоки и подковерную возню. Я что-то не совсем понимаю, наверное. Должности у нас одинаковые, звания тоже. Чего человеку не хватает? Приехал в академию, позвонил Голованову, зашел к Королеву, а он не один. С ним сидит высокий лысоватый человек, которого Сергей Павлович представил как Александра Андреевича. Вы меня просили найти человека, который может создать систему управления летательным аппаратом. Он перед вами, инженер Расплетин. Год назад мы с ним работали по крылатой ракете. Очень приятно, Андрей Дмитриевич. Давайте зайдем ко мне в кабинет, я вам кое-что покажу и передам. И вы тоже, Сергей Павлович. Мы прошли в мой кабинет, по дороге выясняя, кто есть кто. Александр Андреевич, несколько лет назад я был в командировке, и мне удалось побывать в лабораториях фирмы Белл. Я привез оттуда вот это устройство. Это полупроводниковый болометр. Знаете, что это такое? Чувствительный элемент, регистрирующий инфракрасное излучение или видимый свет. Слышал. А вот видеть, никогда не видел. У меня их 8 штук. 2 сейчас у контр-адмирала Берга, в Ленинграде. Он занимается локаторами и пытается вырастить кристаллы кремния для того, чтобы получать такие болометры и другие полупроводниковые приборы. Он привлек еще кого-то из физического института. Меня же интересуют 3 вещи. Твердотопливная авиаракета, типа РС-132 с системой наведения. Либо получу РЛС, либо по тепловому следу. Такая же по наведению ракета, но пускаемая с Земли, и комплексы управления к ним. Вот здесь мои заметки по этому вопросу. Познакомьтесь, пожалуйста. Все, что удалось найти, и кое-какие мысли по этим проблемам. Если беретесь, то я выйду в правительство, и мы решим вопрос о создании специальной лаборатории. Кое-что у меня уже есть, но это просто радиоуправляемые модели, все в пределах прямой видимости. Объединив это с РЛС, я думаю, мы сможем получить возможность управлять на гораздо большем расстоянии. Я согласен взяться за эту работу.